Светлана Светличная, актриса. Счастливый человек. Вячеслав Васильевич – счастливый человек, несмотря на то, что в его жизни было много испытаний. Но все равно он находил людей, которые были близки ему по духу, как говорится, по группе крови. Тандем Станислава Ростоцкого и Вячеслава Тихонова особенный, какой бывает только у людей неповторимых. Режиссер Ростоцкий помог раскрыться актеру Тихонову, так неожиданно и так многогранно для него самого. Мне кажется, что сам Тихонов не предполагал, что как актер обладает такой богатой палитрой. Я очень рада, что работала вместе с Вячеславом Васильевичем. Жаль, что мало. Габи в «17 мгновениях весны», которую я очень люблю, получилась благодаря Вячеславу Тихонову. Глаза Габи и глаза Штирлица забыть невозможно. И та интонация, и тот голос, с которыми обращался к моей Габи Штирлиц. Для актера очень важен голос, который дан ему с рождения, и которым он впоследствии должен уметь управлять. Голос Тихонова, бархатный, помогал ему и в жизни, и в работе, и помогал нам, его партнерам. Как женщина я хорошо понимаю порыв Нонны Викторовны Мордюковой, которая однажды призналась: «Я хотела бы, чтобы Слава вернулся, хотя не уверена, что он хочет того же самого». Но мне кажется, если бы эти замечательные и очень красивые люди вновь сошлись, то судьба бы их вновь развела. Слишком они были разные, но при этом яркие и единственные.